облепляли щеки и шею, укрывали грудь, змеились по бедрам, уже напрягшимся для того, чтобы снова бросить ступни вперед и снова взлететь. Он продолжал стоять на ступеньке, голова наверху, а сам внизу глядел, онемев. Она заметила его, достала пяткой пол, затормозила, прервала полет, соскочила с качелей и, укрывшись всем тем же своим богатством волос, припала к Лазу. «Здравствуй!» Взяла его голову на ладонь, как сплахи, поцеловала в губы. «Не уедешь?» «Нет». Глава третья. Но этот город был ей все еще полон сокровенных тайн. Некоторые тайны были просто сокрыты от его глаз, покуда он слонялся, осваиваясь там, внизу у реки. Их заслоняла гора. Но они сразу открылись, когда он взошел на эту гору. Выяснилось, что там наверху есть еще множество каменных зданий, слепящих белизною стен, сияющих светлыми окнами, целый город невидимый, пока ты потерянно бродишь внизу. Более того, взойдя, он замер от удивления. Прямо перед ним на горе стоял его собственный библиотечный институт. Тут как тут, весь как есть знакомый до черточки, до чертиков, будто его перенесли сюда из подмосковных Химок, по воздуху, по облакам, будто бы весь его институт спровадили сюда на практику вслед за ним. Он подошел к распахнутой двери, сквозь которую сновали взад-вперед суетливые абитуриенты с роковой бледностью на лицах и еле теплящиеся в глазах надеждой, точь-в-точь такие же, каким он был сам год назад. Он подошел и прочел над дверью, что это здешний педагогический институт. Алексей понял, что этот институт построили в одно и то же время с его институтом по одному и тому же типовому проекту, оттого они так разительно схожи. Через дорогу высилось здание с угловой ротондой, похожей на академическую ермолку, и впрямь оказалось, что это здешний филиал Академии наук. Дальше красовался почтенными четырьмя этажами и развернутыми крыльями дом печати, который, как подсказала Клара Истомина, ему и был нужен. И еще дальше, за этими зданиями, оголялся обширный загородный пустырь в холмах и оврагах, а там уж и ничего больше не было, только густой лес, может быть, даже тайга, медвежья, волчья. Алексей, переведя дух, оглянулся с горы на подгорье. Было нетрудно догадаться, что тут, на возвышенном месте, был сделан почин новому городу, который не желал иметь сходства с тем другим уездным, лобазным, мещанским, распластавшимся в низине. Он стоял тут наверху, на чистом ветру, терпеливо дожидаясь, покуда истлеет, сопреет, рассыплется в труху деревянный нижний город. Или же просто война помешала ему, этому новому городу, победительно хлынуть вниз, снося старые улицы, дома, изгороди, будто щепу. Вообще, на третий день пребывания в городе на реке все окружающее уже не казалось Алексею Рыжову таким уж захолустным и жалким, как показалось вначале. В вестибюле дома печати ему навстречу поднялась милиционерша с рядами латунных пуговиц на двубортном своем мундире, в портупее с кобурой, спросила, кого надо, куда идет. Он ей сказал, что к товарищу Улитину. Она ему объяснила, что к товарищу Улитину на третий этаж. Он поднялся по широкой лестнице, уже ощущая в сердце уважение к высоте и легкий трепет. Тугощекая румяная секретарша доложила и велела заходить. Семен Ильич принял его в просторном кабинете с панелями из крашеного линкруста, с большим письменным столом и грузными кожаными креслами. Стекла книжного шкафа были задернуты изнутри шторками в складочку, и географическая карта на стене была тоже с одного бока задернута шторкой, неизвестно, что там за секрет. На столе лежали оттиски газетных полос, марки с глубокими продавленными буквами. «Садитесь», — Семен Ильич кивком указал на кресло. «Чем могу?» Он не изъявил особой радости по поводу того, что недавний попутчик, сосед по каюте, вдруг возник в его кабинете, все-таки пришел к нему. Однако лицо его не выражало и злорадства по этому поводу. «Ага, мол, явился, не запылился. Так ты, голубчик, нас не обойдешь, не объедешь». Нет, этого не было. На лице его было выражение спокойного удовлетворения. сознание непреложных закономерностей, которые человек, мыслящий диалектически, способен предвидеть даже в самых простых житейских ситуациях.